«А ведь мелкая была права», — сказала Саманта своим глубоким, тяжелым голосом. «С ним можно не притворяться». Она подошла ко мне и положила руку на плечо, отчего у меня дрогнули ноги. «Зови меня Сэм». Сказав это, девушка ушла вслед за Гугу. «Девочки!» — крикнула вдогонку им Сиси, но ее проигнорировали. «Все в порядке, Сиси. Сестры у тебя классные», — недосказав свою мысль, я увидел смутный, темный силуэт. А потом, небо и земля поменяли местами, а мое непонимающее сознание погасло. «Джи! Джи!» — издалека раздавался голос Сиси. Голова раскалывалась, кое-как открыв глаза, увидела беспокоенное лицо Миланы и Сиси. «Что произошло?» — с кряхтением встав, спросил у девочек. «Извини, я думала, ты очередной шпионной среагируешь». Густо покраснела Агата, смотрящая в пол. «Шпион? ТЦ голова». Я схватился за раскалывающуюся голову. «Прости, пожалуйста, Джи, я виновата». Ко мне подошла Агата. Медленно протянув руки ко мне, она ухватилась за мою голову и куда-то нажала, отчего боль немного утихла. «Я серьезно ошиблась, можешь требовать от меня любой услуги». Агата встала на колено, склонив голову. «Вставай и больше так не делай». Смирившись с бредовостью происходящего, я смирился и с очередным бзиком девушек. «Что ты со мной сделала?» «Она учится ниндзюцу», — сказал с гордостью Абрэхам. «Когда ты отвлекся, она нанесла тебе удар из слепой зоны. Моя прелесть!» — воскликнул гордый отец и схватил Агату. «Вот тебе!» Подхватив неожидающую такой подставы девушку, Абрэхам перекинул ее через колено и стал отвешивать громкие шлепки по ее жопе. «К нам прибыл гость, а ты с ним так обошлась. Пап, хватит. Ну, пап». Еще больше потемнев лицом от смущения, девушка стала вырываться. «Ахаха». Мы с Сиси и Миланой засмеялись. «Пап, ну, пап». На мое удивление, Агата не могла выбраться из железной хватки Абрэхама, и ей ничего не оставалось, как просить прощения и пытаться разжалобить отца. «Как же здесь у вас здорово!» «Неожиданно, даже для самого себя», — сказал я. «Это да!» Улыбаясь, Сиси показала на лестницу. «Пошли, нас ждет еда. Идите, мы вас нагоним», — сказал Абрэхам, злобно улыбаясь и посматривая на Агату. «Пойдем, Джи, тут надолго». Потянув меня за руку, Милана и Сиси утащили меня на второй этаж. Здесь уже кушали Сэм и Гугу. Присев на показанный стул, я стал накладывать себе в тарелку вкусняшек. «Джи получил от Агаты?» — спросила Гугу у Сиси. «Ага», — Сиси кивнула. «Била по болевой точке. А ты крепкий», — уважительно сказала мне Гугу. «Но Агата не тренировалась с парнями, поэтому тебе повезло. Уж спасибо». Подмигнув Гугу, я положил себе салата из креветок. «Ты тоже не слабо ударила, но удар не поставленный. Я когда-то работал в спортзале, там меня научили паре приемов. Если захочешь, могу показать. Лучше спарринг». Гугу показала на меня вилкой. «Против моего па». «О, так ты тоже хочешь получить по жопе?» — раздался над ухом Гугу голос подошедшего отца. «КХМ». Подавившись, Гугу инстинктивно прикрыла папу. «Нет, вот и хорошо, Джи гость, а вы с ним так обходитесь». Присев во главу стола, Абрэхам посмотрел на меня. «Еще раз извиняюсь за поведение своих дочерей, Джи, все в порядке». Проглотив еду, ответил я. «Сработаемся», — коротко сказала Сэм, а я удивленно посмотрел на нее. «Сэм в моей группе». Увидев, что я жду ответа от Сэм, за нее ответила Сиси, так же как и все здесь присутствующие. Глава 103. Семья. Все. Я посмотрел на улыбающиеся лица семьи Сиси. «Да, мы играем всей семьей, у нас есть и свой рейд», — гордо сказала Сиси. «Но мы пока не полностью собрали его в БМ. В данный момент мы только-только добрались до 30 уровня. Папа у нас танк, Сэм магичит по площади, Агата милит ДД, Гугу играет за электрика, Милана отвечает за стратегию и попутно отыгрывает за дебафера, а я играю за еретика». «Прикольно. Наверное, здорово играть всей семьей. Ты сирота?» — спросил Абрэхам, услышав в моем голосе нотки печали. «Да, но не с рождения». Я отложил столовые приборы и рассказал немного о себе. «Как то так?» «Понятно». Абрэхам посмотрел на мечтательно улыбающуюся Сиси и вздохнул. «По тебе видно, что ты много работаешь. После смерти родителей пришлось зарабатывать самому. Много разной работы сменил, пока не оказался у круглого Грига». Немного хвастливо сказал я. «О, старина Грег». Абрэхам улыбнулся. «Как он поживает?» «Так и знал, что и вы знаете дядю Грига». Я улыбнулся. «Он в порядке. Владеет клубом, помог мне встать на ноги и даже отпустил в вашу организацию. Все тот же Грег». Абрэхам в чувствах ударил по столу. «Жаль, нет времени увидеться с ним. БМ и домашние хлопоты отнимают слишком много времени. Валентин говорил, что отправил ему приглашение на какое-то мероприятие наемников. Поделился я информацией. Какая хорошая новость». Абрэхам счастливо улыбнулся. «У тебя есть его телефон? Я бы хотел с ним пообщаться». «Да». Я достал телефон и продиктовал номер, который был записан. «Простите, я отлучусь». Абрэхам сразу же набрал дядю Грега и ушел в другое помещение. «Ну вот, опять он будет ностальгировать несколько дней», — скривилась Гугу. «Твоя комната здесь». После обеда Сиси отвела меня на пятый этаж башни. «Мне Валентин говорил, что ты играешь со шлема». Я кивнул, входя в комнату. «Здесь находится капсула, настрой ее под себя. Мы порой играем по нескольку суток, а в шлеме такого делать нельзя». «Да вы прям маньяки игр», — пробормотал я, рассматривая комнату. Слева была дверка в совмещенную душевую, а сама комната была разделена на две части. В одной была огромная капсула со всевозможными датчиками, а в другой стороне кровать, стол и небольшой шкаф. Помещение делалось для гостей, и мы только недавно переоборудовали его под игровую комнату. Немного смущенно сказала Сиси. «Извини за неудобство». «Ой, не переживай. Здесь очень круто и есть все, что мне нужно». Посмотрев по сторонам, я добавил, почти как у меня в каморке было, увидев изумление в глазах Сиси, со смешком добавил, функциональная комната, я имею в виду, правда, только не хватает холодильника и микроволновки, если они тебе нужны, можешь оставить заказ, их привезут в течение дня, сказала Сиси, если тебе что-то понадобится, она показала на плазменную панель, где отображался список имен, нажми на мое или любое другое имя. Сиси показала на имена своих сестер. «Ты им пришелся по душе, так что они тебе помогут. Не беспокой только тех, кто находится ниже имени отца». Она показала на пять имен. «Тебе же говорили на Кахарицу о правилах?» Я кивнул. «Так вот тут все так же. Только эти пять человек полностью отдаются работе. Они не очень любят реальность. Отчасти понимаю их. Они тоже из твоей семьи?» — спросил я. «Да. Как-нибудь познакомитесь. А пока отдыхай. Сегодня я буду с сестрами, поэтому никаких планов в игре. А вот завтра в 12 мы начинаем». Она показала на электронные часы, показывающие 9 вечера. «Ориентируйся по ним. По башне можешь ходить где угодно, кроме подвала и крыши. Я пойду, а ты располагайся». Уже выходя, Сиси обернулась. «Забыла тебе сказать. Тут иногда проходит учение. Если не услышишь сигнала, постарайся не обращать внимания на окружающих». «Учение, Агата и пара ниндзя». При этих словах Сиси немного сморщилась. «Устраивают тут адские гонки. Иногда к ним присоединяются девочки или отец, но это бывает редко». Звучит интригующе. «На деле сумасшедший дом». Пожаловавшись, Сиси ушла. «У вас и так сумасшедший дом», — пробормотал я. «Делать нечего. Может, настроить капсулу?» Настройка капсулы была простой, но долгой. В капсуле нужно было находиться в минимуме одежды, а еще нужно было настроить кучу параметров подключения. Эта капсула была из последней линейки, которая была ориентирована на БМ. Ее даже никто не настроил по минимуму. Вспомним некоторые советы дяди Грега, я залез в щиток капсулы. Через пару часов я лежал в капсуле и наслаждался легким массажем. «Кайф», — немного дрожащим голосом сказал я. Закрыв крышку, я запустил процедуру инициализации. Один за другим проходили по мне сканеры. Подтвердив мою личность, я ввел несколько кодов и смог запустить БМ. До официальной встречи с семейной группой Сиси у меня есть вся ночь и утро. Чем бы заняться, размышлял я, сидя в замке классов. Точно, бонусы. Открыв первую коробку, достал из нее потертую временем, находящуюся под рамкой, страницу. Один страница тракта великого мудреца. Артефакт, только для Джи. Количество использований, 1. Не выпадает после смерти. Свойство. Позволяет улучшить все ваши навыки, достигшие полной полоски прогресса, на 1 пункт. Ваш инвентарь улучшен на 10 ячеек. Кайф. Теперь о сумках можно не беспокоиться. С сумкой на 100 ячеек, у меня достаточно места. Довольный, я достал вторую коробку с бонусом. При попытке открыть, выскочило сообщение. Открыв коробку, вы потеряете все свои бонусы от достижения скоростных прохождений. Вы уверены? Апа. Значит, это своеобразный бонус за последнее прохождение, удивленно подумал я. С другой стороны, жалко будет потерять кольцо. Хотя какого черта я размышляю, мысленно дав команду, я получил в свой инвентарь две вещи. Каркас живой брони, живой артефакт, занимает все слоты брони, только для G, невозможно зачаровать. Текущий уровень брони, 0 из 40, бонус всех характеристик, 0, бонус брони, 100, макс сопротивление, 150, физ сопротивление, 70, 1 умение брони, скрыто до 10 уровня, 2 умение брони, скрыто до 20 уровня, 3 умение брони, скрыто до 30 уровня, 4 умение брони, скрыто до 40 уровня. Это что за ёб вашу мать, смотря на хэллоуинский костюм скелета, подумал я, нет характеристик, надо прокачивать, сумбурно подумал я, а мне выскочило сообщение, надеюсь, тебе понравился мой подарок, броня прокачивается, за каждый уровень она будет прибавлять по плюс 10 ко всем характеристикам, суф, и вашим, что за пиндец творится со мной в последнее время, прочитав сообщение, я тяжело вздохнул. Так соберись, Джо, забей на все ненормальное и наслаждайся. Похлопав себя по щекам, взял в руки свое новое оружие. Палка с мхом, живой артефакт, занимает все слоты оружия, только для G. Невозможно заточить. Текущий уровень оружия, 0 из 40. Бонус магии, 0. Бонус разума, 0. Бонус удачи, 0. Маг-атака, 210. Физ-атака, 10. 1 умение палки, скрыто до 10 уровня. 2 умение палки, скрыто до 20 уровня, 3 умения палки, скрыто до 30 уровня, 4 умения палки, скрыто до 40 уровня. Уже не удивляясь, я получил новое сообщение. Палка классная, согласись, за каждый уровень она прибавляет плюс 10 магии, плюс 7 к разуму и плюс 5 к удаче. Максимальный уровень палки, как и у брони, 40-й. Наслаждайся, суф, и вашим. Классная, да, я повертел в руках двухметровую палку, на которой в разных местах прорастал мох. Надеюсь, она не гнилая. Но что более удивительно, броня и сопротивление с атакой сразу полностью показаны, или это старт с таких параметров. Открыв характеристики, посмотрел на ужас. Характеристики. Тело, 10 плюс 10. Разум, 63 плюс 45. Магия, 31 плюс 20. Удача, 46 плюс. Нераспределенных очков, 0. 12 000 хп, 10 к хп от класса, 20 800, 20 800 мп, 10 к маны от класса, броня, 100, маг, сопротивление, 15%, физ, сопротивление, 7%, восстановление хп вне боя в бою 40 ед в минуту, тело 2, восстановление мп вне боя в бою 216 ед в минуту, разум 2, кольца отдал Валентину, а с тем, что у меня есть, это реально ужасные характеристики. Да и вид у меня теперь. На лавочке в замке классов сидел, в черном хэллоуинском костюме скелета с огромной палкой, обитой мхом, грустный пастырь. Глава 104. Прокачка навыков. Грусть грустью, а в движении сила. С этими словами, сказанными про себя, я открыл третью коробку с бонусами. Проездной и трактат правоты появились в разделе квестовых предметов, а у меня появилось два окошка с сообщениями. Все телепортационные перемещения для вас бесплатны. Действует 365 дней. Интересно, зачем подчеркнуто, что все телепорты бесплатны? Подумал я немного и забыл. У вас есть одна возможность достать трактат правоты, после этого он будет считаться использованным. Будем надеяться, что до этого не дойдет. А теперь, нужно повысить некоторые навыки до капа, прежде чем использовать бонус. Открыв окошко, я стал просматривать свои навыки. Исцеление 4, 100%. Самоусиление 4, 100%. Проклятие движения 4, 100%. Благословление скорости 4, 100%. Духовный удар 4, 100%. Восстановление 2, 100%. Массовое исцеление 2, 15-100%. Массовое восстановление жизни 2, 41-100%. Духовный щит 3, 7-100%. Духовное спасение 2, 1-100%. Массовое благословление тела 3, 70-100%. Массовое благословление разума 3, 70-100%. Массовое благословление магии 3, 70-100%. Массовое благословление удачи 3, 70-100%. Массовое проклятие движения 3, 100-100%. Массовое проклятие сковывания 3, 100-100%. Массовое отравление 3, 0-100%. Темный духовный удар 3, 100-100%. Сотворение духа жизни 2, 5 100%. Сотворение духа маны 2, 5 100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь. Магия плюс 5 к магии. Разум плюс 5 к разуму. Тело плюс 5 к телу. 20 нераспределенных очка навыка. Духи у меня висят постоянно. При каждом входе в игру на автомате вызываю их. Основная проблема в повышении бабла и массового исцеления. Тяжелее всего будет прокачать именно их. Бафы быстро можно добить просто бафе. Может и щит кидать по КД во всех, кого вижу. Встав с места, я отправился к воротам. Гребаная конкуренция, пробормотал я, смотря на трех баферов, стоящих рядом со мной. Из-за этих трех упырей, мне пришлось бесплатно горбатиться. Они установили такую низкую планку на свои прокачанные бафы, что мне ничего не оставалось, как совсем бесплатно это делать. Слушай, Джи. Спустя пару часов, ко мне подошел один из троицы с ником Пацифрист. Может, не будем устраивать тут цирк, всем нам нужны кредиты на повышение. Давай к нам, мы вчетвером сможем обрабатывать любое количество народа, по откату бафов. Сорян, но мне до капа бафов осталось рейдов 7-8, я был честен с ним. Я здесь только из-за этого, если вас устроит меня пропускать вперед по откату моих бафов, то я за. Деньги можете оставить себе, так бы и сразу. Парень обрадовался и кинул приглашение в рейд, где сидели все баферы. На будущее, если надо прокачать бафы, то проще договориться, чем вот так упираться. Буду знать. Улыбнувшись, подошел к ребятам. К утру мои навыки были прокачаны до фула. Братство баферов не только помогло мне с бафами, но и подсказало, как прокачать быстро нужные навыки. Все оказалось до обидного просто. Дуэль. Пока у меня был откат, я кидал дуэль одному из баферов, и мы с ним развлекались. Когда предлагаешь дуэль, можно настроить ее параметры в настройках. Были несколько основных пунктов. 1. Минимальное время – 1 минута. Максимальное – 1 час. Был приятный ползунок на 60 делений, с шагом в минуту, секунды он не отсчитывал. 2. Тип дуэли – дружественное, просто проверить свои силы с другом. Ставочное – каждый из дуэлянтов кидает предметы или кредиты после подтверждения. Начинается дуэль, и кровная, для нее требовалось создать отдельный список игроков. Если вы кидаете дуэль игроку из этого списка, он не имеет права отказаться. При смерти падает 1% опыта в вашу или противника копилку. При накоплении 100% опыта, можно пойти на мировую. В случае отказа одной из сторон, тот, у кого накопилось 100% опыта, будет получать рандомное количество кредитов из кармана противника. 3. Вид дуэли, навыки, используйте только навыки, никаких автоатак, физический, только автоатаки и ваши физические возможности, никаких навыков. Смешанное, можно все, и настраиваемое, огромное полотно настроек напугало, поэтому, я не стал в них вникать. Благодаря всему этому, мы довольно быстро прокачали мои навыки, да и сами ребята неплохо прокачали некоторые навыки, закидывая их в меня. Что меня удивило, количество жизней. Даже при учете потери статов со своих вещей, я не проседал по мане. Бафы, как и прежде, жрали почти всю ману, но вот при дуэли, у меня было колоссальное преимущество. Попросив одну серьезную дуэль, я поразился. Благодаря броне и маг-сопротивлению, удары по мне были мизерными, а вот мои были очень мощными. Мало того, с меня резистилась часть ненаправленных навыков, таких как массовое замедление или отравление. По итогам той дуэли у меня осталось 90% жизни, а вот мой оппонент погиб. Ребята были сдержанными и не стали много выспрашивать, но удивление было огромным. Они не были игроками гильдии или мажорами, их основной заработок как раз и состоял в постоянных бафах и прогулках в данжи. Пока я был занят безумной прокачкой с Валентином и Ко, они прочно обосновались у ворот и солидно прокачали свои бафы. Обменявшись контактами, мы решили держать связь. Как они сказали, что я не первый игрок, который вот так прокачивает навыки, и если бы был более расторопным, давно бы узнал все эти фишки из форума. На что я ответил, было бы время туда заглядывать. Посох и броня в процессе дуэли никак не прокачались, что меня огорчило. Описание, как их прокачивать, у меня не было, так что я подумал, что они прокачиваются в бою. Но реальность оказалась суровее, доказав, что прокачиваются они моим получаемым опытом. Узнал я это, когда сходил к знакомым мне отверженным гоблинам, уровни которых я перерос, а вот искать новое место мне было откровенно лень. После первого вылетевшего крита по мобу, На посохе появилась новая шкала. Крит урона для 1 уровня. 21 993 100 000. После этого я взглянул на броню и увидел другую шкалу. Количество опыта до 1 уровня. 56 100. Как он вычислялся, я не понял за все 2 часа прокачки. Потому как за одного моба давалось 1 очко, а за другого 5 и так далее и тому подобное. А в 10 часов утра меня убили. 2 сина и 3 магов из клана деревня Листа напали на меня, когда я добивал мини-босса. С меня упало немного кредитов, но большую печаль мне принесла новость о смерти мини-босса и потере плюшек с него. «Сорь, ничего личного», — извиняющий сказал один из синов. «Мы его час ждали. Встав в городе, я вышел из игры. Нужно было немного развеяться. Ребятам из гильдии деревня Листа я не стал ничего писать и доказывать. Обидно было, что даже убив 3, меня дожали. Мне не хватало статов. Катастрофически не хватало. «О, а я шла тебя будить», — сказала мне чудо-юдо в виде Агаты, склонившейся над капсулой, в которой я лежал. Глава 105. Цели Сиси. «Рад за тебя, а написать в игре было не проще?» Отсоединяя провода, спросил у нее. «И разве не ваши правила не беспокоить во время игр? Извини, если я тебя отвлекла». Девушка показала на капсулу. «Вот тут есть функция сообщения. Я не знала твоего игрового имени, поэтому хотела послать сообщение напрямую. Джи, так же как я и представлялся». Потянувшись, ощутил приятное покалывание по всему телу. «Я в душ, ты тоже туда со мной?» Заинтересованно посмотрел на девушку, до сих пор не ушедшую. «Нет». Немного покраснев, она добавила: «Через полчаса завтрак, не опоздай». «Окей. Доброе утро всем». Войдя в зал, увидел, что за столом появились новые лица. «Доброе, Джи». Помахала ручкой Сиси. «Присаживайся и знакомься. Это группа цифры 11, 400, 801. Она показала на каждого, называя их имена. А если коротко, 1, 4, 8. Одином была девушка невысокого роста, с 3 пирсингами в нижней губе. Четверкой был субтильный парень, который все время поправлял свою прическу. Восьмеркой был взрослый мужик, у которого глаза были повязаны черной повязкой. «Приятно», — кивнул я ребятам, садясь за стол на свободное место. «Угу», — буркнул один, внимательно смотря на меня. «А ты больше, чем я думал», — сказал четверка, пристав, чтобы меня рассмотреть. «Занимался физическими упражнениями, много таскал». «Четыре, спокойнее», — тихим голосом сказал ему восьмерка. «Джия из народа, от него пахнет маслом и железом». «Утром, нет, вчера ночью он ковырялся в капсуле». «О, ты ее настроил?» — спросила Сиси. «Да», — я удивленно посмотрел на восьмерку. «Восьмой все правильно сказал, пришлось капсулу настраивать с нуля. Там были базовые настройки, которые не оптимальны и не позволяют некоторые функции, к которым я привык. Да и меня учили настраивать их, так что поковырялся. Можете не беспокоиться, ничего не сломал. Об этом никто не думал. Ты довольно быстро настроил капсулу. Сколько у тебя показатель реальности в ней?» — спросил Абрехам. «Максимальный для этой капсулы, но я установил себе 70, сказал я, накладывая себе еду в тарелку. 30% можно было бы докрутить, но вот чувствовать более отвратительные запахи в полной мере у меня нет никого желания». «Понятно, твои навыки хороши, но 100 это не предел», — обронил Абрехам, пристально смотря на меня. «Ну, так и я не гений», — улыбнувшись ему, приступил к еде. «Хороший ответ», — засмеялся он. «Восьмой, ты чего не ешь?» «Прости, Аб», — задумался. Восьмой будто ожил и стал есть. «Вчера подкинули новых материалов, мы с четвертым всю ночь не могли к ним подступиться. Так сложно, скорее изобретательно». Восьмой проживал и продолжил. «Это как быть первооткрывателем. Все способы обработки приходится придумывать заново. Увлекательно до безумия». «Ладно, поговорите потом», — прервала Сиси восьмого. «Джи, я посмотрел на нее. Раз ты настроил капсулу и готов, после завтрака мы с тобой идем в данж. Пойдем в пещеру десяткой». Она показала на цифер. «Я позвала ребят, чтобы их немного подкачать и дать им развеяться. Но главное в этом походе будет оценка твоих способностей. Готов к качу и хилу». Козырнув, переиначил известное выражение. «Есть пара вещей, о которых я обязан оповестить. Первое, мои бонусные вещи со спидранов улетели в трубу. То, что мне выдали, нужно прокачивать, да еще и немного геморно это делать. Каждый уровень вещи имеет свои условия. Прокачиваемые масштабируемые вещи», — вперед подалась один. «Условия, класс, вид, материал», — выстрелила она пачкой вопросов. В игре дам себя потискать, пообещал я ей. Второе не менее важное, о чем я должен поинтересоваться. Я посмотрел на Сиси. У меня все навыки на максимальном прогрессе и есть возможность их все поднять бонусом от админов. Я же хотел бы поинтересоваться, возможно ли занять или получить каким-либо образом нужную мне сумму для прокачки навыков. Хм, о какой сумме идет речь? Первое, что спросила Сиси, несколько миллионов кредитов. А если прокачивать до капа, то это несколько десятков миллионов. Сказав это, я был серьезен. Бонусы очевидны, но суммы колоссальны, особенно для меня. Я утром докачал все, но решил посоветоваться. Понятно. Сиси посмотрела на Абрахама. Сейчас есть около 5. Покачав головой, сказал он, если ты уйдешь на рерол, то этого не хватит. Плохо. Сиси прикусила губу. Тогда другое предложение. Я тяжело вздохнул и попрощался со своим свободным временем навсегда. Моя профессия позволяет очень неплохо зарабатывать кредиты, но для этого нужно постоянно фармить. Единственный минус всего этого – это провальные торговли, когда все вещи будут уходить за бесценок. Я вспомнил один из разговоров с Валей и добавил, мы с Валентином как-то подсчитали, что перерабатывая вещи через меня – выгода от 10 до бесконечности, так что в плюсе это останется в любом случае. Агата. Сиси посмотрела на девушку, скромно сидящую у выхода. Набери статистов и попроси мастера послушать. Поняла. Девушка встала из-за стола и ушла. Ты покушал? Спросила Сиси. Нормально. Закинув в рот кусок пирога с ананасом, я вытер руки и встал. Веди меня, предводитель. Пойдем. Девушка не приняла моего шутливого настроя, оставшись серьезной. Да невозможно посчитать нормальную прибыль. Орала двое старых мужичков, вот уже час, после моих объяснений. А я тебе говорю, что данных хватает. Спокойно отвечал кричащим мастер. Мастер был мужчиной неопределенного возраста. А таких, говорят, в толпе найти невозможно. Серая внешность, средний рост, среднее телосложение. Но он был именно мастером. В эпоху виртуального пространства и полной электронизации, он успешно практиковал древнее искусство ниндзя. На нем было трудно сфокусироваться, а когда он говорил, его слова будто пролетали, не задевая твое сознание. Я его заметил в комнате, только после того, как эти старики начали орать, а он им стал отвечать. Стремное ощущение на самом деле. Этот паренек, он кивнул на меня, ходячий Эльдорадо, а вы говорите, что не можете подсчитать прибыль. Ну, вот сейчас нас опять с тобой будут тыкать носом. Проворчал один из стариков. Генри, я не тыкаю вас носом. Вы не слушали его, а слышали только цифры. Мастер подошел к Сиси и погладил ее по голове. Сиси, если у него будет правильный настрой, то все затраты будут окупаться. Мастер достал из-за пояса небольшую бутылочку. Парень, не хочешь научиться взрыву эмоций? Так еще никто при мне не называл наркотики. Посмотрев на бутылочку в его руках, ответил я. Я понял, к чему вы вели, но делать это под препаратами не стану. Тогда, как насчет потренироваться контролю эмоций? Не смутившись, убрав бутылочку, спросил он. Вы меня пугаете. Смотря в его бесцветные глаза, честно ответил я. Ты не ответил. Попробовать можно, но это не отменяет того факта, что я вас боюсь. Учить тебя будет Агата, я же простой консультант. Сказав это, он пропал, и как бы я ни осматривался, не мог его увидеть. Дядя Генрих, я вам буду скидывать статистику по каждой торговле, мне будут нужны выкладки. Старики кивнули после слов Сиси и отключились. А теперь ты, Джи, нам пора в данж, все уже ждут. Глава 106. Проверка в десятке. Зайдя в игру, я сразу же отправился к пещерам. По пути туда, никак не мог успокоиться. Провал недопустим. Жеда, Мила наверняка сказала бы, что я бургер. Вспомнив фамилию, я улыбнулся. Интересно, как она там? О, она в сети. Джи. Привет из морей. Смайлик, купающийся в море. Файтери. Ну, привет. Смайлик, пышущий злобой, даже не написал, что добрался. Мы с дядей Григом, знаешь ли, переживали. Смайлик, подвешивающий другой смайлик на дыбе. Джи. Прости. Смайлик, стоящий на коленях, так много всего навалилось, что не успеваю за всем. Передавай дяде Григу привет и скажи, что позвоню в ближайшее время. Файтери, этого мало. Падай ниц. Джи, еще чего, сама тогда могла написать. Смайлик, показывающий язык. Файтери, ах, вот ты какой, а я считала тебя добряком, А ты смайлик, подкидывающий другому змею в мешке с золотом, вот такой, Джи, я по тебе тоже соскучился. Смайлик, улыбающийся во все 32 зуба, файтери, вот все время ты непробиваемый, рада, что с тобой все в порядке. Ты уже видел море, общение с Милой принесло частичку порядка, которая легла прохладным ветерком на мою разогнавшуюся жизнь. Опаздываешь, сказала Гугу, электризуя руку. Путь не близкий, знаете ли, сказал я, ничуть не раскаявшись. А телепортом почему не воспользовался? Удивленно спросила Милана. Я удивленно посмотрел на нее. Я думал, им можно пользоваться только для перемещения в другие города, не только. После прохождения данжа на среднем или тяжелом уровне, тебе открывается телепортационный доступ к нему. Не знал. Мой косяк, извините. Смотря на эту компанию людей, я почувствовал что-то странное. Милана, играющая за темного священника, мило болтала с Сиси, играющей за еретика. Странное сочетание двух близких классов очень дополняло их сестринскую болтовню. Будто две ведьмочки общаются, подумал я в это мгновение. Абрехам имел ник Вейрон, одетый в глухую, черно-синюю броню. Он с улыбкой смотрел за суетой своих дочерей. Его взгляд был таким теплым и поддерживающим, что мне захотелось получить хотя бы капельку этого внимания. Гугу кричала на Агату, которая сливалась с местностью. По телу Гугу пробегали маленькие молнии, а ее посох был произведением искусства. Вырезанный из металла, он был в два раза больше Гугу, создавая удивительный контраст. Агата легонько пнула посох, выбивая из равновесия сестру, которая на мгновение отвлеклась. Этого мгновения ей хватило, чтобы скрыться от внимания Гугу. Сэм была похожа на статую Будды. Пухленькая, с короткой стрижкой, она сидела на камне, скрестив ноги. Ее одежда была светло-желтого цвета, наподобие шаолиньской одежды, но полностью покрывала ее тело. Вступив в группу, я увидел, что она владелица класса Хаосит. На фоне всего этого бардака классов выделялись цифры. Четверка был одет в черную, обгоревшую до лохмотьев одежду. Такой вид появлялся у тканевых вещей, когда их прочность подходила к критической отметке. Он играл за темного мага. Обычный класс, специализирующийся на магии тьмы. Много навыков со эффектами страх, боль, давление жизни. Последний эффект был самым потрясающим и, естественно, редко срабатывал. Понижение в процентах жизни цели. С учетом того, что этот дебаф вешался с помощью атакующего навыка, был мизерный шанс снять 80% за один удар. 801 или восьмерка получил уникальный профессиональный класс «Слепой художник». Огромный, бородатый мужик стоял рядом с четверкой, что-то обсуждая. Повязка на глазах и небольшое количество пустых листов в руках, на которых он делал зарисовки. Игровая система позволяла ему как-то видеть, потому, как объяснить, почему он так уверенно двигается, я не нашел. Один была самой жуткой среди этой троицы. Маленькая девочка с повязкой на глазу, она была одета в довольно открытый наряд воина. Ее класс «Жнец Одина» тяжело вязался с девушкой, которую я видел в реальности. Все ее открытое тело было в шрамах, а в руках она держала зазубренные мечи, на которых выступали и тут же пропадали капельки крови. «Насмотрелся?» — улыбаясь, спросила Сиси. «Па, заводи, Джи, координация на Милане, будь добр». Она посмотрела мне в глаза. «Не облажаться, никогда не видел людей, которые могут так резко измениться». Я с восторгом смотрел на Милану, координирующую действия группы. Пещеры на 10 игроков отличались от пятерки большим количеством мобов и боссов. Мельком взглянув на описание боссов десятки, был приятно удивлен добавлением еще трех скрытых боссов. Один был правая рука вождя, блуждающий скрытый босс, который ходил с огромной свитой гоблинов. Без АИ мага против него не было ни единого шанса. Второй босс-изобретатель, самый ценный из всех боссов. С него падали все редкие навыки на скрытые и уникальные классы. Он появлялся один раз в день на каждом уровне сложности. Босс обладал множеством умений, которые делали его почти неуязвимым для магических атак, но вот в ближнем бою по нему проходил утроенный урон. Третий босс, самый геморный и ненужный. Бета-шамана был трусливым, моментально призывающим кучи духов, вешающим на себя тучу щитов, а на врагов проклятий, боссом. С него падал только два редких предмета, посох бета-шамана, никому из магов не нужная книга навыков для скрытого класса шамана, за который особо никто не играл. Милана была подобна пианисту, направляя и подсказывая всей группе, Что делать? Мои действия были ограничены своевременным подхилом и обновлением бафов. Все дебафы, которые у меня были, у Миланы были гораздо лучше прокачаны, поэтому использовать свои мне запретили. Несмотря на то, что в группе был танк Вейрон, один рубилась с ним на передовой, оттягивая часть мобов на себя. Агата носилась по всему доступному пространству, не брезгуя стенами, а еще она кидала кинжал с веревкой, которую использовала, как тарзанку. Сэм молча шла рядом с Миланой. Мне даже показалось, что она не смотрела на происходящее на поле боя, а слушала, что говорит ее сестра. Сиси радовалась, как маленькая. Она четко атаковала всех мобов, что висели на ее отце. Улыбка довольного ребенка не сходила с ее лица. Четверка метал сгустки темных навыков, некоторые из которых были похожи на тентакливых монстров. Но лицо парня было скучным, будто его заставляют делать уборку в огромном доме. Восьмерка же не отвлекался на бой, постоянно делая зарисовки. Я сбился со счета, пытаясь подсчитать количество рисунков, сделанных им за прохождение. Он изредка отвлекал четверку, спрашивая непонятные мне игровые, крафтовые моменты. Но Милана поражала больше всех. За пределами игры и подземелья, она была эталоном старшей сестры, которая переживает за всех своих и постоянно за своих извиняется. А в данже, это был жестокий тиран, видящий, а также контролирующий, все вокруг. Пару раз я ошибался, накидывая лишние навыки лечения или восстановления, за что был унижен всего лишь одним взглядом, который сказал мне больше любых слов. Выйдя из десятки пещер, мою одежду можно было выжимать. Я никогда не был так сосредоточен и напряжен, боясь ошибиться. Руки слегка подрагивали, держа мохнатый посох. Усмехнувшись этому, я поднял взгляд на счастливую Сиси, которая показывала на Милану. Девушка еще не вышла из образа координатора и смотрела на меня, а затем сказала: «Сойдет». Из меня будто воздух вытащили, а затем она добила невидимой моральной стрелой прямо по самолюбию. «Но ты был последним». Глава 107. Слова нуба. «В смысле?» – спросил я у Миланы. «Говоря игровым термином, ты нуб». Милана завела нас на второй круг и продолжила свою мысль. «Да, ты отхватил очень сильный и полезный навык, который позволил тебе выделиться из серой массы. Ты сейчас наверняка думаешь о том, что как же так, я же выполнял роль хила, приносил пользу, а тот же восьмой или Сэм не сделали ничего, просто шли». Увидев мое выражение лица, она улыбнулась. «Это и говорит о тебе, как о очень и очень свежем и неопытном игроке». Милана посмотрела на текущую ситуацию, где даже без ее команд народ справлялся без особых проблем. «Волна!» – неожиданно крикнула она. В этот же момент Агата и Вейрон побежали прямо сквозь толпу мобов, вглубь данжа. Остановившись у бутона, на них висела огромная толпа мобов. Я не обратил внимания, а в это время Сэм очнулась и стала читать заклинание. Вокруг нее появились завихрения огня, которые поднимали расплавленные камешки с пола. Агата и Вейрон не могли убежать от такой толпы, точнее Вейрон не мог. Я уже хотел кинуть на него бабл, как был остановлен рукой Миланы. Она показывала на восьмерку. Тот в бешеном темпе дорисовывал что-то, и на Вейрона сверху рухнула железная коробка, закрывшая его от атак мобов. Агата в этот момент ушла в инвиз, но так как я был в группе, увидел, что она словно спайдермен ползет в невидимости по стене, рядом с боссом. Тем временем, перед Сэм появилась огромная огненная пентаграмма, которая постоянно вращалась. С гулом реактивного двигателя из пентаграммы вырвалось пламя, заполнившее все пространство пещеры с боссом. Мобы погибали один за другим в огненном аду. Наконец, я увидел, что у Сэм ушла вся мана, и в этот момент навык прекратил действовать. Босс выжил, но потерял 1/5 жизни, тогда как почти все мобы умерли в огненном аду. «Видишь», — Милана показала на Сэм, севшую в позу медитации и выпивающую зелье маны. «И это она может делать по заполнению маны. Точность ее навыка далека от идеала, но исполнение было с идеальным таймингом». Агата успела забраться повыше, а папу восьмерка накрыл своей версией бабла. Раздался удар, и железная коробка развалилась, а в центре нее стоял невредимый Вейрон. «Кинь ты свой бабл, даже с супернавыка, он бы мог не выжить», — пояснила мне Милана. «В твоих глазах стоит вопрос, зачем все это?» Я кивнул. «Чтобы ты понял свою ошибку». Она показала руками на всех бьющих босса. «Ты не узнал о наших навыках ничего. Ты пытался хилить тех, кому это не требовалось. Ты считаешь, что в группе есть балласт». Она жестоко усмехнулась. И после этого ты говоришь, что что-то умеешь. КХМ, я был немного смущен ее напором, но смотря ей в глаза, ответил. Во-первых, мне было как-то сказано, что спрашивать о навыках – это плохой тон. Я следовал этому правилу и пытался подстроиться под группу, в которой находился. То, что я подхиливал лишний раз, ведь никому не повредило. Тем более, ты мне указала на мои ошибки, и я впредь постараюсь их не допустить. И я не думал о восьмерке и Сэм, как о балласте. Я помнил, что Сэм является АЭ-магом, поэтому мне было любопытно, почему она просто не атакует. Но увидев, что она сливает всю ману на один навык, я понял, это ее специальность. Увидев слабую улыбку Сэм, продолжил с большим вдохновением. Я неопытен, поэтому не знал, что даже мирный класс, такой как у восьмерки, может иметь такие навыки. Ну наконец-то ты стал более живым. Сиси засмеялась, а потом к ней присоединилась Милана, прикрывая рот ладошкой. Я что-то не так опять сказал или сделал? Нет, все в порядке. Милана перестала быть злобной и начала рассказывать. У тебя неплохие навыки, это видно сразу, но ты действительно нуб. Нуб в том смысле, что ты, не зная основ, действуешь лучше большинства тебе подобных. Милана рассказывала все это на ходу, изредка отвлекаясь, чтобы дать команды группе. Ты знаешь, что сделало бы 99% игроков, получи они такой навык, как у тебя. Фармили бы в одиночку, но это нереально, если у тебя нет хотя бы одного помощника. Предложил я. Ты слишком узко мыслишь. Милана кинула дебаф на шамана и его приспешников. Даже потратив день на зарядку навыков дуэли, ты мог пойти на высокоуровневую локацию и, используя свои базовые навыки и физические способности, собрать огромную толпу мобов. Выгода от такого действия очень велика. Плюс один помощник и ты утраиваешь, если не учетверяешь свою прибыль и скорость прокачки. После получения навыка, ты ведь был в Империи, так, увидев мой кивок, она продолжила говорить. Я сталкивалась с Жорой в других играх, и там он был куда напористее и воодушевленнее, чем в БМ. Она печально вздохнула. Не знаю причин, почему тебя там не обработали, но они серьезно испортили твои взгляды на игру. Группа это хорошо, но в БМ соло прокачка, особенно при старте игры, куда важнее. Кинь на Агату свой бабл. Резко попросила она, я моментально исполнил приказ. Агата в это время в соло пыталась убить скрытого босса труса, но на нее согрелось слишком много мобов, которых только-только смог забрать Абрехам. На чем это я остановилась? Ах, да, сейчас ты видишь себя только в группе, но это неправильно. Под возмущенным взглядом Сиси, Милана поправилась. Сиси хочет сменить свой класс на мага, поэтому активно ищет себе замену. Милана, возмутилась Сиси. Успокойся, Сиси. Он и так это понял бы рано или поздно. Успокоительно погладив по голове еретика, сказала Милана. Так вот, если ты продолжишь играть с нами, мы сможем в ближайшие несколько месяцев стать первопроходцами данжей. Милана ностальгически посмотрела в светящийся потолок. Но для этого нужно будет обучать тебя с самого начала. Я так-то не против учиться. Улыбнувшись, сказал я. Качаться соло неинтересно. Когда я устроился работать у дяди Грига, я мог тратить свободное время на игры. Поначалу было весело играть одному, но удовольствие я стал получать, только играя с кем-то в группе. Милана внимательно меня слушала. Я не дурак, понимал, что с помощью инь-янь можно было бы бегать одному и устраивать геноцид мобам, да и игрокам. Но какой от этого толк и удовольствие, если это будет только ради денег? Куда лучше вспоминать игровые моменты с друзьями или новыми знакомыми, чем делать это одному? Хорошо сказано, молодой человек, крикнул Абрехам. Действительно хорошо, улыбнувшись, сказала Сиси. Значит, мы нашли нашего хила, она посмотрела на Милану. Да, счастливо улыбаясь, ответила ей Милана. Глава 108. Наставление для нуба. Сиси, возьми управление на себя, попросила Милана. Хил тоже на тебе. Хорошо, беззаботно улыбаясь, Сиси стала командовать группой. А теперь мы начнем. Милана подошла ко мне. Открой полный доступ для просмотра твоих навыков, инвентаря и параметров. Готово. Скрывать мне все равно нечего, а она поможет мне стать лучше. Подумал я. О, как хорошо, что твое оружие и броня прокачиваются. Милана просматривала мои характеристики. Статы очень достойные, до 50 редких вещей. Ты спокойно будешь носить их, даже больше, если откроются хорошие умения. Сосредоточенно сказала она. Использовать тебя как рейдового хила было бы огромной ошибкой. А что такое мил? спросила Сиси. «Его архетип похож на еретика, но с уклоном в защиту», ответила ей Милана. «Твой святой щит фигня по сравнению с его духовным. 5 наложений по 3500, это при том, что у него этот навык зависит от разума». Она посмотрела на меня. «Ты все вкидывал в разум, так, ага, это правильно», кивнула девушка. «Дальше так же поступай. Магия, удача и тело будут расти за счет вещей. Класс сдает идеальную прибавку к нужным статам. Очень сбалансировано». Кивая в такт своим словам, она продолжала размышлять. «Хорошо бы тебе иметь еще пару навыков на точечный отхил. Также нужно у них пассивное умение на дальность использования навыков. В песочном замке с пары скрытых боссов, оно падает, нужно будет фармить их». Сделала она себе заметку. «Мне нужно постоянно прокачивать духов жизни и маны. Это классовый квест, который должен принести новые навыки», добавил я. «Хорошо, это очень хорошо, что твоя классовая цепочка квестов завязана на прокачку навыков». Девушка был довольный. Зевс, первый электрик, получил такую же, и имеет несколько индивидуальных навыков, которые не могут быть получены кем-то еще. «У меня они уже есть, это духи», сказал я. «Больше ни у кого нет таких навыков». «Да, я заметила, но это можно сказать пассивные навыки». Неожиданно девушка подозвала восьмерку и четверку, отвлекая их от фарма. «Нужно придумать, как уберечь духов от Аи. Небольшие», сказал четверка. «Скрины сделал вось. Это уже артефакторика будет, запечатывание навыка, с использованием его эффекта. Не спеши. Они имеют единичку жизни, значит, в теории можно эту цифру поднять до приемлемого значения». Мужик почесал бороду. «При призыве я использую куклу, в которую вставляю одну из щепок, покупаемых у НПС, вытаскивая куклу и щепки», сказал я. «Можешь передать?» спросил восьмой. «Да». Открыв торговлю, передал ему вещи. «Мил, нужно будет купить для исследований штук 10-20. Через пару мгновений задумчивости сказал бородач. «Я могу дать сейчас 10 штук, я покупал с запасом». Вспомнив о приказе Вали, я немного поностальгировал. «Хорошо, Милана перекинула мне 200 тысяч. С собой мало ношу, в городе дам еще. Да без проблем, если их не уроним, то я до выхода из игры могу пользоваться ими», сказал я. С этим разобрались. Когда цифры отошли, Милана продолжила размышлять. «Тебе нужно привыкнуть исцелять в движении. Хилы — первоочередная цель для всех врагов. ПВП будет неизбежно, а накрыть АЕшкой место, в котором ты стоишь, гораздо проще, чем поймать тебя на ходу». Увидев, что я дернулся, она остановила меня. «Не сейчас, дослушай до конца. Извиняюсь. Также, тебе очень важно прокачать навыки. Они у тебя на неплохом уровне, но если можно прокачать до капа, то лучше сделать это как можно быстрее. Деньги», печально сказал я ей. «Пастырь очень дорогой класс, мне не просто требуются кредиты на покупку улучшения, но и на покупку книг навыков. На аукционе их не продают, так что приходится покупать их у НПС. Цифры выходят заоблачными. Последнее улучшение обошлось мне в несколько миллионов, а ведь с каждым новым уровнем, цена все выше. Это решаемо, после того, как сегодня Сиси сменит класс, все наши свободные финансы будут направлены на ее прокачку до нашего уровня, как можно быстрее. Сестра выбрала достаточно агрессивный класс, для быстрой прокачки потребуется много денег». Милана посмотрела на меня. «Мы тем временем будем накачивать тебя вещами, чтобы ты прокачивал торговлю. По заполнению будешь летать в город продавать все». Милана скривилась, но добавила. «Сейчас тебе нужно максимально быстро получить мастера. На этом уровне у всех профессий открываются гораздо большие возможности. После получения мастера, мне нужно будет найти учителя, который где-то шляется по стране. Тоже квест», перебил я девушку. «Даже так, квесты у тебя, как на подбор, все интересные и перспективные. Еще бы не обходились мне в миллионы кредитов, вообще было бы замечательно», ворчливо сказал я. «Дело поправимое», успокаивающе сказала Милана. «Ты еще не знал, но мы не карательный отдел и нас не нанимают для скоростных акций. Мы работаем на прохождение, прокачку игроков, улучшаем репутацию гильдии». «Мил, ну не надо так, я тебе говорила, в БМ мы наслаждаемся игрой», воскликнула Сиси, под улыбки сестер, цифер и отца. «Мы нашли Хила и я уже договорилась с Данилой, что мы будем пользоваться их услугами. Так что мы теперь можем сформировать гильдию, как всегда хотели. Об этом мы с тобой поговорим отдельно». «Нет, я уже все решила, прокачивать игроков мы можем под тегом гильдии, как и проходить данжи. Я хочу гильдию. Сиси надула щеки. Ладно, ладно, раз мое солнышко хочет, мы сделаем для тебя гильдию. Вскинув огромный палаш, сказал Лабрехам. Цирк продолжается. Мила с улыбкой прикрыла рукой глаза. Продолжим джи. Пока все радостно общались, убивая мобов, мы с Миланой продолжили курс молодого хила. О своих навыках мы расскажем тебе после, поэтому об этом на время забудь. Использовать тебя, как статичного хила, никто не будет. С этого момента ты будешь бегать, атаковать и стараться держать радиус в 20 метров от основного танка. Она показала на своего отца, что радостно кинул Агату в кучу мобов. Мысленно привяжись к нему и не выпускай. Он твоя стена, твой оплот. Когда-то давно, одним из игроков было сказано: упал танк, виноват хил. Упал хил, виноват танк. Правило старое и не использует реалии виртуальной игры, но для тебя это должно стать основой. Я запомню. Еще тебе нужно очень внимательно следить за своим окружением. Милана кинула цепочку дебафов на босса. После пещер пойдут подземелья, где будут невидимые мобы. Навыки обнаружения есть у очень ограниченного числа классов, но это не значит, что нужно полагаться только на них. Некоторых мобов можно услышать, увидеть размытый силуэт, почувствовать их запах. Вариантов много, и все это нужно учитывать. Тебе придется включить на максимум капсулу. Видя мое скептическое выражение лица, она сказала: если переживаешь о боли и воне, то зачем ты играешь в виртуальной игре? Есть куча консолей. Я тебя понял, подняв руки, сказал я. Включу потом все. Тебе еще многое предстоит узнать, но самое главное, никогда не давай собой командовать. Неожиданно сказала она. Хил в ПВЕ, то есть в группе против мобов, это центр, на который опираются остальные товарищи. Какой бы я ни была опытной, я не всевидящая. Микрооткаты игрок падает, микрошаг игрок падает. Этого всего ты можешь избежать сам, прочувствовав все в бою. На сегодня наставлений хватит. Нам нужно заполнить твой навык и подготовить Сиси к рерлу. Глава 109. Интерлюдия рерол Сесилии. Сиси, ты уверена, что стоит идти на рерол именно сейчас? Обеспокоенно спросила Гугу. Уверена. Сиси потрепала волосы на голове Гугу. Джи справится. Вон, взгляни на удовлетворенное лицо командора Миланы. Все в комнате засмеялись, видя слегка покрасневшее лицо девушки. Сестрический совет, который сторожил Лабрехам, был собран сразу же после того, как навык Джи заполнился. Он сказал им, что ему потребуется около часа, чтобы опустошить все заряды. С виду пушистая и милая, а на самом деле злобная ты, Сиси. Не осталась в долгу старшая сестра. Бебе, показав язык, Сиси легла на кровать, раскинув руки. Как же я хочу поскорее начать играть за мага. Через пару минут все будет готово. Процедура удаления персонажа не мгновенная. Покачав головой, сказал Лабрехам. Пока есть время, лучше позвони матери. Мама разве? Удивленно начала говорить Сиси, но была перебита отцом. Нет, она была в пекинской больнице. Ей снова потребовалась замена почки. С болью в голосе сказал Лабрехам. Она мне написала, что скоро приедет к нам, и просила тебя ей набрать. Девушка мгновенно вскочила и подлетела к телефону, схватив его, стала набирать мать. Па, ты уверен, что брать Сиси паровозом будет правильной идеей? Обеспокоенно спросила Мила. Штраф будет заоблачным. Не уверен, но если мы будем поднимать еще и джи, то нам не хватит никаких средств для прокачки ее в группе. Абрехам устало облокотился на кресло и чмокнул в макушку Сэм. Все так плохо, мы держались за счет продаж вещей. Сейчас мы все вещи скидываем в джи. Отец огромного семейства достал планшет и стал показывать. С начала игры мы накопили и купили около 10 миллионов кредитов. 4 миллиона – это наш резервный фонд. 3 миллиона уйдет в Сесилию, только для поднятия ее характеристик на обычный уровень. 2 миллиона на улучшение и покупку ей навыков. Остается один свободный, чистый миллион. Однако, еще 3-4 миллиона висят на аукционе в виде вещей. С учетом того, что мы все вещи редкого качества, можно сказать, разрушаем, мы идем в минус 1-2 миллиона в день. Это только по самым скромным моим прикидкам. Очень радует тот момент, что наши статисты нашли изъян в профнавыке джи. Видя заинтересованность дочек, Абрах объяснил. При его нахождении в гильдии, можно выставить индивидуальный налог в 90%. У него штраф будет идти пару недель, поэтому этот способ пока для нас недоступен. Нам нужно поскорее переходить в песочный замок, сказала задумчивая Мила. Без высокоуровневых вещей, мы станем банкротами. Ну, Папа не даст дочкам выйти на панель. Обняв Сэм и стоящую рядом Гугу, сказал Абрехам, у нас есть заказы на получение нескольких навыков в десятке пещер. Оплата хорошая, но эти заказы с доски, так что если не успеем, не получим ничего. Хорошо, мам, мы тебя очень-очень ждем. Сказав это, Сиси повесила трубку. Время перезаписи персонажа подошло к концу, нужно идти к себе, подумала Сиси. Как же я волнуюсь, надеюсь, этот класс не разочарует меня. Добравшись до своей комнаты, Сиси переоделась в спецкостюм и легла в капсулу. При входе в БМ стали выскакивать сообщения. Процедура пересоздания персонажа завершена. Характеристики вашего персонажа понижены на 3. Срок – 14 дней. Прокачка и получение профессии невозможны в течение 14 дней. Штраф получения опыта при нахождении в группе, где уровень другого игрока выше вашего на 5, равен 100%. Все ваши вещи, навыки, профессии, списки друзей и врагов были удалены. Вам начислено 13 512 229 кредитов. Ваши настройки игры были сброшены. Желаете оставить ваше первоначальное имя? А вот эта новость, такого штрафа не было, обеспокоенно подумала Сиси, подтверждая, что хочет оставить изначальное имя. Кредитов накинуло примерно так, как мы и рассчитывали, но с этим штрафом можно забыть о планах отца прокачиваться вместе. Придется воспользоваться услугами экспресс-прокачки. Сжав зубы, Сиси зашла в игру. Настройка игры не заняла много времени, основная часть все равно будет настраиваться после получения класса, скрытого класса. Стоя напротив Гендальфа, девушка с замиранием сердца выбрала базовый класс маг. Первый шаг был сделан. Появившись в тренировочном подземелье, девушка стала добавлять семью в друзья. Сиси, па, у нас проблемы, мы не сможем качаться вместе пару недель. Штраф опыта на нахождение в группе, где у любого игрока уровень выше моего на 5, 100%. Вейрон, хорошо, солнышко, тогда действуем по запасному плану. Вступай в гильдию и прокачивайся. Пятый отписался, что гильдия полностью готова. Все бонусы гильдии на опыт и получение вещей. Сиси, угусь. Кстати, мама будет утром, нужно подготовиться к ее встрече. Большой смайлик, обнимающий кучу мелких смайликов, люблю вас всех. Вейрон, у меня уже все готово. Мы тебя тоже, смайлик, посылающий миллионы сердечек, мы отправляемся прокачивать профнавык G. Попутно попробуем выполнить пару заказов с доски. G. И почему этот парень мне так нравится? С румянцем на щеках, Сиси прокачивала единственный боевой навык мага. Слабый магический удар 1. Наносит 10 единиц урона. Откат 5 секунд. Помимо этого навыка было еще два других. Врожденное чувство резервуара маны. Пассивный. За каждую единицу разума вы получаете 150 маны. И. Искусство магии. Активное. Можно улучшить только более высокоуровневым умением искусство магии. Перезарядка атакующих навыков уменьшается на 1С. Расход маны 1 ЕМС. Все как мне и рассказывали. Один атакующий навык, один пассивный, и один можно включать-выключать. Нужно прокачать СМУ на максимум и выходить. После тренировочного подземелья, Сиси отправилась в башню классов. Следующим шагом было получение направления в маги. Народу в башне было, как всегда, много, но что-то оставалось неизменным. Самые маленькие очереди были к оракулам и призывателям. Глазами найдя нужного учителя, Сесилия встала в очередь. «Здравствуйте, милая девушка!» Обратилось к ней огромное существо, окутанное разноцветными сполохами. «Меня зовут Ай, я учитель базовой магии духа. Ты жаждешь встать на путь духовной магии?» «Здравствуйте, учитель! Меня зовут Сиси. Я буду рада обучаться у вас!» С задорной улыбкой сказала Сиси. Огромное, непонятное существо выглянуло из завесы сполохов. Им оказался старый мужчина, глаза которого были полностью белыми, а там, где должны быть брови, у него были черные костяные наросты. В этот момент в голове девушки билась одна мысль. Хоть бы он увидел, хоть бы он увидел. Вижу, ты не тратила время впустую, как многие пришедшие ко мне игроки. Голова старика снова скрылась за завесой. Мне по душе такой настрой. Неожиданно из разноцветных сполохов вырвалась искра, которая попала прямо на лоб Сиси, оставляя отметку в виде маленькой красной точки. В этот момент девушка получила множество сообщений. Ей дали несколько навыков и 3 задания. На убийство мобов, на убийство элитных мобов и на убийство мини-босса в одиночку. Выполни эти задания и возвращайся. После этих слов девушку подняла в воздух неизвестная сила и опустила перед выходом из башни. Есть. Все так, как было описано в купленном гайде. Теперь я смогу стать душевником. Настроение у Сиси взлетело на максимум. Счастливо улыбаясь, с веселым криком, она побежала выполнять задание. Глава 110. Первые умения посоха и брони. Сиси будет прокачиваться без нас, сказал Вейрон, когда мы собрались у пещер. Ее замена приедет утром. Кстати, а в какой класс Сиси хочет рерольнуться? Спросил я, бафая группу. Душевник, сказала Милана, но видя мое недоумение, она стала подробно рассказывать. Скрытый класс мага-духа, специализируется на постоянной атаке одиночной цели. У этого класса откат навыков около 1-2 секунд, но все навыки работают только на одиночную цель. Информацию о этом классе мы купили, но то, что показали в видео, было очень впечатляющим. При достаточном количестве маны, этот класс победить 1-1, без станов, невозможно. А в группе, особенно с твоим навыком восстановления маны в бою, этот класс становится пулеметом. Минусы есть, но все нужно проверять в бою, а несмотря на навыки и фантазируя. Звучит впечатляюще. Покивав, серьезно сказал я, ей бы еще получить навык кровавая мана. Уник навык, который есть только у тебя. Усмехнувшись, сказала Гугу. По крайней мере никто официально и по нашим наблюдениям его не имеет. Какая приятная новость. Улыбаясь, сказал я. Я прямо прочувствовал свое превосходство. Да, да, только в ПВП от тебя мокрого места не оставит. Показав язык, подколола Гугу. Сдаюсь, сдаюсь. Подняв руки, засмеялся я. Лучше нам не отвлекаться, а то Милана нас с тобой покромсает. Увидев злое выражение лица Миланы, сказал я Гугу. Посох с броней почти получили 10 уровень. Подумал я, заглядывая в инвентарь. Уже 32 уровень получил, а мои вещи только-только подходят к 10. Тяжело вздохнув, размышлял я. 10 уровней посоха, каждый из которых нужно получать геморным путем нанесения критических ударов. Хорошо, что с сестрами я могу атаковать, иначе поднять его было бы невозможно. Осталось немного до 10. Броня вообще отдельная песня. С каждого моба в ее копилку падает от 1 до 10 очков опыта. И каждый уровень различное количество нужного опыта. Если на первом 100, то на втором нужно было 221, на третьем 500. Сейчас, на восьмом, нужно 3000, чтобы получить 9. И никакой последовательности, кроме повышения. Не отвлекайся, Джи. Следи за Агатой, она сегодня какая-то активная. Вывел меня из раздумий. Приказ Миланы. Видимо, очень рада возвращению матери домой. «Приедет ваша матушка?» – спросил я, кидая восстановление на Агату, которая вертелась юлой между гоблинов. «Да, утром». Милана смотрела на Агату. «Будем надеяться, что шторм не разыграется, и она прибудет без проблем». Кинув дувмоба, выскочил крит-удар, который поднял уровень посоха. Мне тут же выскочило сообщение. Артефакт палка с мхом достиг 10 уровня. Открыто первое умение – пастырские слова. Пастырские слова, каждый навык, который использует голосовую символику, будет усилен на 10%. Вчитавшись в умение, я отвлекся, что сразу же заметила Милана. Что-то случилось. Посох опнулся, скинув ей умение, сказал я. «Какие навыки ты произносишь, а не автоматически используешь?» — спросила девушка. «Бафы, проклятие, бабл, ну и инь-янь», — перечислил я. По паре слов в бафах и проклятия, на бабл одно, а вот на миф навык нужно прочитать целую строчку. Тоже неплохо, даже прибавка единички к бафам хороша. Хорошие умения, девушка была довольна. Понятное дело, что не бесполезное, но странно, что нужно было делать критические удары, а умение какое-то мирное. Туда могли запихнуть что угодно, размышлять над действиями создателей вещей, бессмысленно. Поверь моему опыту, бывало и похуже. Сказала девушка. Хм, я посмотрел на посох. Использование навыков до 11 уровня, 10-1000. Теперь нужно постоянно использовать навыки, чтобы повысить уровень. Сказал я Милане. Нормально, а вообще советую забить на это дело. Эти вещи сами по себе прокачиваются, ты лишь должен понимать, что делать для этого и по мере сил делать. Немного запутанно сказала Милана, но я ее понял. Окей. Сегодня броню тоже успеем докачать до 10-го. Обрадовал я ее. 9-й уровень за пару проходов получим, а там до 10-го рукой подать. Хорошие новости, сказала Милана. Только будь внимательнее, папа уже просел на половину хп, пока мы с тобой разговаривали. Извини, прокачка брони затянулась, так как мне приходилось тратить много времени на сброс профнавыка. Торговля была бойкой, несмотря на мой страх того, что из-за постоянного заполнения будет ухудшение качества вещей. Все свои торги я записывал и скидывал на почту статистов, которую мне дала Сиси. К утру я был без сил, и очень хотелось промочить горло чем-то шипучим. Постоянные призывы игроков, обсуждение, восхваление их результатов или же утешение, когда они получали белые вещи, все это безумно изматывало. Прокачка в данже была отдушиной, которую я стал ценить. Милана постоянно меня одергивала, указывая на ошибки. Попутно рассказывала о умениях семейной группы. До 33 уровня я не дотянул буквально парой процентов, но зато броня была прокачана до 10 уровня и получила умение.